Зоны спасения от государства. Существуют убедительные доказательства того, что зомия – зона не только сопротивления равнинным государствам, но и спасения от них. Используя слово «спасение», я хочу сказать, что большая часть населения гор в течение более чем 1500 лет перебиралась сюда, чтобы избежать многочисленных невзгод, связанных с проектами государственного строительства на равнинах. Горные народы отнюдь не отстали от прогрессивной поступи цивилизационного развития на равнинах, а в течение столетий сознательно выбирали для жизни территории по определению недоступные государственному контролю. Жан Мишо отмечает в этой связи, что так называемый кочевой образ жизни в горах является стратегией бегства и выживания, приводя в подтверждение беспрецедентное количество массовых восстаний во второй половине XIX века в центральных и юго-западных районах Китая, в результате которых миллионы беженцев устремились на юг, в отдаленные высокогорные регионы. Ему импонирует моя идея, что зомию в исторической перспективе следует рассматривать как регион бегства от государства, прежде всего от Ханьской империи. Он полагает, что возможно справедливое утверждение, будто по крайней мере часть горных жителей, перебравшихся на эти высокогорья из Китая за последние 5 столетий, были вынуждены покинуть отчий дом в результате агрессии со стороны более мощных соседей, в первую очередь в результате ханьской экспансии. Детальные и убедительные документальные подтверждения того, что ханьская экспансия порождала конфликты и миграционные потоки, исключительно многочисленны, начиная с эпохи династии Мин, 1368 год, не говоря уже о правлении императоров Цин. Конечно, самые ранние свидетельства редки и довольно сомнительны, особенно если учитывать удивительную подвижность этнических и политических наименований в те времена. Тем не менее, общая ситуация была такова. По мере того, как разрасталось китайское государство, народы, оказавшиеся под ударом экспансии, либо поглощались, становились ханьцами, либо были вынуждены бежать, нередко после неудачного восстания. Беглецы формировали, пусть и временные, сообщества, которые, по сути, самомаргинализовались посредством миграции. Поскольку этот процесс повторялся снова и снова, культурно многосложные зоны бегства возникали уже внутри империй. По мнению Фикасьё, история безгосударственных народов в этом регионе может быть описана как череда столкновений тех, кто длительное время проживал в горах, например, народа Ва, с теми, кто искал здесь спасения. Среди беглецов от китайской государственной власти мы видим множество представителей тибето-бирманских этнолингвистических групп – Лаху, Хани, Акха и других, а также говорящие на языках мяо и хмонгов другие народы, которые называют горными племенами за пределами Китая, наследниками поражений, в результате которых они в течение последних нескольких столетий перебирались в северные районы современных государств – Таиланда, Бирмы, Лаоса и Вьетнама, где многие из них до сих пор считаются вновь прибывшими. Здесь, в регионах, недоступных прямому государственному контролю, а потому защищенных в определенной степени от налогов, трудовых и воинских повинностей и отнюдь нередких эпидемий и неурожаев, связанных с высокой концентрацией населения и приверженностью монокультурам, подобные группы обретали относительную свободу. Здесь они развивали то, что я назвал бы сельским хозяйством беглецов, те формы земледелия, что мешали их поглощению соседними государствами. Даже их социальную структуру можно вполне уверенно расценивать как способствующую избеганию государства, поскольку ее формат был призван помогать территориальному рассеянию и автономии, предотвращая возникновение любых форм политического подчинения. Невероятная лингвистическая и этническая текучесть в горных районах сама по себе важнейший социальный ресурс адаптации к изменчивым властным рокировкам, потому что она упрощает феноменально искусные трансформации идентичности. Жители зомии, как правило, не только характеризуются лингвистической и этнической подвижностью и вариативностью, но и в своей приверженности следовать харизматическим лидерам способны на практически мгновенные социальные преобразования. В одночасье покинуть свои поля и дома, чтобы присоединиться к уже существующему сообществу или создать собственное по велению авторитетного проповедника. Их готовность без колебаний перевернуть свою жизнь на 180 градусов в конечном счете объясняется желанием избежать возникновения социальной структуры. Если рассуждать и дальше в этом ключе, пусть и с куда большей натяжкой, то ровно так же можно интерпретировать неграмотность горных народов. Практически все они рассказывают легенды, согласно которым когда-то давно они имели письменность, но либо утратили ее, либо она была украдена. Учитывая значительные преимущества гибкой устной традиции перед письменными версиями истории и генеалогии, можно объяснить утрату грамотности и корпуса письменных текстов как более или менее целенаправленную адаптацию к безгосударственному состоянию. Если суммировать мою аргументацию, то она такова. Для адекватного понимания истории горных народов ее следует трактовать как историю не потомков архаических сообществ, а беглецов от процессов государственного строительства на равнинах. В длительной исторической перспективе мы фактически имеем дело с высадившимися на необитаемом острове. Большая часть сельскохозяйственных и социальных практик горных жителей – способы извлечь из этого бегства максимальную выгоду, сохранив при этом все экономические преимущества поддержания отношений с равнинными государствами. Территориальная концентрация граждан и производства в условиях низкой плотности населения, что характерно для Юго-Восточной Азии, требовала различных форм принуждения к труду. Все без исключения государства здесь были рабовладельческими, причем некоторые вплоть до начала XX века. В доколониальный период войны в Юго-Восточной Азии были чаще обусловлены захватом не земель, но как можно большего числа пленников, которых перемещали в центральные районы государств-победителей. В этом смысле последние мало чем отличались от, скажем, Афин времен Перикла, где численность рабов в 5 раз превышала количество граждан. Результатом подобных проектов государственного строительства стало возникновение осколочных зон или зон бегства, куда устремлялись все те, кто хотел спастись от закабаления. Эти зоны – не что иное, как прямой эффект государства. Азомия в основном вследствие безмерных экспансионных претензий молодой Китайской империи оказалась одной из самых больших и древних из подобных зон. Такие регионы – неизбежное следствие жестких проектов государственного строительства, а потому они есть на всех континентах. Ниже я рассмотрю некоторые из них в сравнительном контексте, а сейчас лишь перечислю несколько примеров, чтобы показать, насколько широко распространено это явление. Поскольку испанская колонизация в Новом Свете основывалась на принуждении местного населения к труду, последнее, стремясь обрести свободу, было вынуждено бежать в труднодоступные районы – горные и засушливые. Они характеризуются значительным лингвистическим и этническим разнообразием, а порой и упрощением социальной структуры и практик хозяйствования, переходом к скотоводству, подсечно-огневому земледелию в целях повышения мобильности. Ровно то же самое случилось и во времена испанского правления на Филиппинах. Горные районы Северного Лусона были заселены в основном филиппинцами, которые бежали сюда с равнин от рабовладельческих рейдов малайцев и жестких мер подавления сопротивления местного населения испанцами. После периода адаптации к экологическим условиям жизни в горах здесь начался процесс этногенеза, который привел к неверному восприятию горных народов как потомков переселенцев доисторических миграционных волн на остров. Казачество, сформировавшееся на многих границах России, еще один яркий пример описанных выше процессов. Изначально казаки ни больше, ни меньше, как беглые крепостные со всех губерний европейской части России, которые оседали на пограничных территориях. По критерию региона проживания сложились разные казачьи войска: донские казаки в бассейне реки Дон, азовские у Азовского моря и тому подобное. В этих пограничных районах, копируя особенности верховой езды своих татарских соседей и деля общие пастбища, они превратились в народ, который позже служил в российской, османской и польской кавалериях. История цыганских групп Рома и Синти в Европе в конце XVII века – еще один показательный пример. Их, как и другие стигматизированные народы, приговаривали по суду к 2 типам трудовой повинности – рабству на галерах в Средиземном море или же на северо-востоке, службе в пехоте или военным носильщиками в княжестве Брандсбург-Пруссия. В результате цыгане сконцентрировались на узком клочке земли в так называемом преступном коридоре, единственной зоне спасения между этими 2 затягивающими и столь схожими смертельными опасностями. Захваты в плен и закабаления, которые составляли суть первых процессов государственного строительства, породили зоны бегства и спасения, а рабство, как трудовая система, создало множество зомий, крупных и мелких. Можно очертить на карте ряд высокогорных районов Западной Африки, которые были относительно свободны в течение почти 5 долгих столетий рабовладельческих рейдов и торговли, затянувших в свои сети десятки миллионов рабов. Численность населения этой зоны свободы постоянно росла, несмотря на сложные географические условия жизни и необходимость вводить все новые хозяйственные практики. Многие из тех, кому не удалось спастись из лап работорговцев в Африке, будучи перевезены в Новый Свет, быстро сбегали и создавали на отдельных территориях поселения беглых рабов, маронов, везде, где существовало рабство. Известное высокогорное плато Кокпит на Ямайке, пальмовые леса, палмары Бразилии, где возник Палмарес, фактически государство, примерно 20 тысяч беглых рабов. Суринам с самой большой численностью беглых рабов-маронов лишь 3 показательных примера. Если бы мы включили в этот список и менее масштабные убежища на болотах, в топях и в дельтах рек, то он бы многократно увеличился. Назовем лишь несколько из них. Обширные болота в низинах Евфрата, осушенные в годы правления Саддама Хусейна, в течение 2000 лет служили прибежищем для спасающихся от государственного контроля. Ту же функцию, хотя и в меньших масштабах, выполняло легендарное Великое Мрачное Болото на границе Северной Каролины и Вирджинии, Припятские болота в Польше, сегодня расположенные на белорусско-украинской границе, и Понтийские болота недалеко от Рима, в конце концов осушенные Муссолини. Все они известны как зоны спасения от государства. Список подобных географических убежищ будет, по крайней мере, столь же длинным, как и перечень порождающих их типов подневольного труда. Жители высокогорий Юго-Восточной Азии, несмотря на все свое бурное разнообразие, все же имеют несколько общих характеристик, принципиально отличающих их от равнинных соседей. История возникновения горных народов неразрывно связана с бегством, а потому, по отношению к государству, они представляют, по крайней мере, оппозицию, а иногда и силы активного сопротивления. Поскольку эти взаимоотношения, которые мы стремимся показать, имеют исторический и структурный характер, то совершенно бессмысленно ограничивать анализ исключительно рамками национальных государств. Большую часть того исторического периода, который нас интересует, их вообще не существовало, а когда они все же пусть и поздно, но возникли, многие горные народы продолжали вести свою кроссграничную жизнь, как будто ничего вокруг не изменилось. Понятие «зомия» — это попытка обозначить новый тип пространственных исследований, где выделение особого региона не имеет ничего общего с национальными границами, например, Лаос, или стратегическими соображениями, Юго-Восточная Азия, а базируется на экологических закономерностях и структурных взаимоотношениях, которые легко преодолевают любые государственные границы. Если мы будем верны выбранному научному пути, то модель исследований зомии вдохновит других ученых идти по нему применительно к другим регионам и всячески его развивать. Исторический симбиоз гор и равнин. Бессмысленно изолированно рассматривать формирование классических равнинных государств, мандал и современных, так как это грозит порождением заблуждений. Ведь города всегда существовали в симбиотическом единстве с горными народами. Говоря о симбиозе, я апеллирую к биологической метафоре более или менее близкого сосуществования двух организмов. В нашем случае социальных, причем специфика симбиоза – антагонизм, паразитизм или даже синергизм, взаимное обогащение не оговаривается и не принципиально. Невозможно написать логически последовательную историю горных территорий без учета их постоянного взаимодействия с равнинными городскими центрами. Впрочем, невозможно написать и логически последовательную историю городов без понимания их связи с горной периферией. В общем и целом, большинство исследователей горных народов прекрасно осознает это диалектическое единство – наличие глубинных исторических предпосылок символического, экономического и человеческого обмена между двумя типами сообществ. К сожалению, нельзя сказать то же самое о самых выдающихся описаниях равнинных городских культур, и это неудивительно. Рассматривая их как самодостаточные образования, например, тайскую цивилизацию или китайскую культуру, историки воспроизводят совершенно ненаучную модель, по сути пропагандируя выгодную государственным элитам герметичную трактовку культуры. Я полагаю, что горные и равнинные сообщества должны изучаться в симбиозе, иначе их история теряет смысл. Писать историю равнинных городских центров без учета их взаимоотношений с горными народами – все равно, что писать историю колониальной Новой Англии или среднеатлантических штатов, забывая о границах американских поселений. Все равно, что рассказывать о рабстве в Соединенных Штатах до Гражданской войны, не упоминая об освобожденных рабах и Канаде как зоне потенциальной свободы. В каждом из перечисленных случаев внешние границы определяли, обозначали и нередко конституировали правила поведения внутри страны. Если же государственный центр забывал об этом, то не просто упускал из виду горные территории, но, по сути, игнорировал те приграничные условия жизни и обмены, которые служили гарантией самого его существования. Постоянные перемещения между равнинами и горами, их причины, особенности и последствия – вот предмет моего рассмотрения. Ведь многие жители городов – экс-горные, а жители гор – экс-равнинные, причем смена места жительства в том или ином направлении не исключала возможности возврата. В одних обстоятельствах народы дистанцировались от государства, позже желали или насильственно принуждались к этому стать гражданами данного или какого-то другого государства, чтобы через несколько столетий вновь выскользнуть из его лап, вследствие его распада или собственного бегства. Подобные территориально-статусные трансформации нередко влекли за собой изменения этнической идентификации в широком смысле этого слова. Я сторонник радикального конструктивизма в изучении горных племен материковой Юго-Восточной Азии. По крайней мере, при первом рассмотрении можно лучше понять особенности их жизни, если видеть в них беженцев, которые заселили горные пространства за последние 1500 лет, покинув не только Бирму, Таиланд и Сиам, но прежде всего Ханьскую империю, в период экспансионистской политики династий Тан, Юань, Мин и Цин, когда войска и поселенцы хлынули на юго-запад Китая. В горных районах поселенцы неоднократно могли менять место жительства, будучи вытеснены другими, более сильными группами беженцев перед угрозой нового витка государственной экспансии или же в поисках новых земель и автономии. Вполне справедливо считать, что расположение и тип поселения, многие экономические и культурные практики в горах – не что иное, как эффект государства. Такая версия истории радикально противоречит общепринятой, в соответствии которой население гор – это потомки первобытных людей, оставленные здесь теми, кто спустился с гор и создал цивилизацию. Аналогичным образом можно считать равнинные центры ирригационного выращивания риса эффектом гор. Конечно, равнинные государства – относительно новые исторические образования, оформившиеся примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, как объединение возникших ранее сообществ очень разных людей, в том числе оседлых земледельцев, которые прежде никогда не были гражданами каких-либо государств. Первые самые ранние государства Мандалы были скорее не военными, а культурными центрами и привлекали тех, кто независимо от своего происхождения желал принять их религиозные, лингвистические и культурные практики. Возможно, складываясь из осколков множества культур, равнинная идентичность стремилась всеми силами максимально социокультурно отделить себя от всех групп, оставшихся за пределами государства. Иными словами, если горные сообщества можно рассматривать как эффект государства, то культура равнин как эффект гор. Большинство эпитетов, которые мы перевели бы как «грубый», «неотесанный», «варварский», а в случае китайского языка как «некультурный», используются для характеристики жителей гор и лесов. Лесной житель и пещерный человек – сегодня обозначение нецивилизованности. Удивительно, насколько прочным и долговечным, несмотря на многовековые интенсивные миграции людей, товаров и культур, через легко проницаемые границы гор и равнин оказалось это культурное противопоставление в нашей повседневной жизни. Жители двух географических зон убеждены в своих сущностных различиях, хотя это представление противоречит многочисленным историческим фактам. В чем же причина этого парадокса? Вероятно, первый шаг к его пониманию – осознание того факта, что взаимоотношения равнинных государств и горных народов не только симбиотичны, но и исторически синхронны и квазиконфликтны. Согласно как традиционной трактовке горных племен, так и современному фольклору, в них видят реликты прежних стадий человеческой истории, какими мы были до того, как начали ирригационно выращивать рис, научились писать, развили искусство и приняли буддизм. Именно так и никак иначе. Эта версия истории считает равнинные культуры более поздними, развитыми, цивилизованными, оставившими все дурное позади, в племенном строе. И это страшно искажает исторические факты. Равнинные и горные сообщества складывались одновременно и взаимосвязанно, дополняя и буквально следуя по пятам друг за другом. Жители гор всегда контактировали с городскими центрами первых равнинных царств напрямую или через прибрежные торговые пути, и жители городов всегда взаимодействовали с безгосударственной периферией. Делёс и Гватари называли эти взаимосвязи локальными действиями банд, маргиналов и меньшинств по защите прав разрозненных сообществ в противовес органам государственной власти, благодаря чему непостижимым образом они оставались полностью свободными от государства. Ровно те же отношения складывались у государств с кочевниками, включая скотоводческие племена. Так Пьер Кластер убедительно показал, что якобы примитивные индейцы Южной Америки – это не древние племена, которые не сумели изобрести оседлое земледелие государственные формы жизни, а скорее бывшие крестьяне, отказавшиеся от оседлого земледелия и деревенского образа жизни после завоевания Америки. Свою роль сыграли и демографический коллапс вследствие новых пандемий, и принудительный труд в колониях. Миграции и жизненные практики индейцев помогали им держать государство на расстоянии. В степях Центральной Азии древнейшие на планете кочевые племена, как показал Грязнов, тоже прежде занимались оседлым земледелием, но также отказались от него по политическим и демографическим причинам. Латтимор пришел к тому же выводу. Кочевое скотоводство возникло после оседлого земледелия. Скотоводами становились оседлые земледельцы на границах пахотных земель, которые отделялись от сельских сообществ. Государство и кочевые народы – это не некие последовательные стадии социальной эволюции, а близнецы, возникшие примерно в одно время и связанные тесными, неустранимыми узами, пусть и нередко жестокой вражды. Сложный симбиоз сотрудничества и противостояния лежит в основе истории и антропологии Ближнего Востока. В Магрибе он принимает форму борьбы арабского и берберского населения. В своей известной книге «Святые в горах. Атлас» Эрнест Гелнер показал динамику того, что я имею в виду. Политическая автономия и племенной уклад берберов в горах Атлас не догосударственный племенной строй, а политический и частный отказ от конкретных форм управления, не исключающий принятие присущих берберским племенам культурных и этических норм. Приняв общеарабские культурные паттерны и мусульманство, эти племена категорически и последовательно отрицали лишь тип политического устройства арабских стран. Поэтому вплоть до недавнего времени, как утверждает Гелнер, историю Марокко можно было описывать как противостояние земель Малчазен, обнесенных границами, и земель Сиба, за пределами границ. Сиба принято переводить как институциональное диссидентство, реже анархия, хотя фактически слово обозначает неуправляемость, зону политической автономии и независимости в противовес Малчазен, управляемости и подчиненности государству. По Гелнеру, политическая независимость всегда выбор, а не данность. В отношении групп, сознательно покинувших города или оставшихся за пределами государственных границ, Гелнер использует выражение «маргинальный трайбализм», чтобы подчеркнуть их политически неопределенный статус. Подобные племена знают о возможности стать частью централизованного государства, но они целенаправленно от нее отказываются и яростно ей сопротивляются. Таковы племена в горах Атласа. Вплоть до начала эпохи современных государств они были сознательными диссидентами. Маргинальный трайбализм – это тип племенного строя, который сложился на границах неплеменных сообществ по причине того, что последствия подчинения делают очень привлекательным избегание политической централизации и государственной власти, а горы и пустыни очень облегчают побег. Такой трайбализм расчетливо маргинален и четко понимает, от чего отказывается. В Магрибе, как и в Зомии, водораздел между зонами, подконтрольными государству, и маргинальными, автономными, имеет географический, экологический и политический характер. Очевидна связь между высокогорьями, говорящими на берберском, и политическим диссидентством, в том смысле, что узкие ущелья и горы – явный конец государственного контроля и начало диссидентства. Пример Берберов показателен по двум причинам. Во-первых, Гелнер очень точно продемонстрировал, что демаркационная линия между арабским и берберским населением по сути своей не цивилизационная, не говоря уже о религиозной, а политическая, отделяющая граждан от неподконтрольных государству племен. Если предположить, и это делает Гелнер, что история знает многочисленные переходы через этот рубеж, то возникает вопрос, насколько политический статус этнически предопределен, то есть насколько он зависит от фундаментальных человеческих различий, а не является результатом сознательного выбора. Иными словами, те, кто по каким бы то ни было причинам стремился избежать огосударствления, себя трейболизировали. Этничность и родовой строй возникали там, где заканчивался суверенитет и налогообложение. Этническая периферия запугивалась и стигматизировалась официальной риторикой именно потому, что находилась вне зоны влияния государства и представляла собой пример успешного ему противостояния, столь притягательный для потенциальных политических беженцев. Во-вторых, анализ бербера-арабских отношений, проведенный Гелнером, примечателен и как долгожданный иной взгляд, корректирующий официальную государственную версию, взгляд с равнин или взгляд из городских центров, на варварскую периферию, как осколок прошлого, который рано или поздно, по частям и с разной скоростью, будет поглощен светом арабской цивилизации. В Юго-Восточной Азии и Магрибе данный взгляд исключительно популярен, поскольку в прошлом столетии неуправляемая периферия была постепенно поглощена современными национальными государствами. Но идея, что просвещенный центр, как магнит железной опилки, притягивал и объединял периферийных людей, по крайней мере, наполовину ошибочна. Жизнь вне государства была одновременно и проще, и привлекательнее. Исторические факты говорят об эволюционных колебаниях политического состояния, а не о линейном развитии. Конечно, избегание государства тоже не истина в последней инстанции, а скорее факт, к сожалению, повсеместно не получающий должного освещения в доминирующем цивилизационном нарративе, несмотря на свое историческое значение. Моя модель симбиоза и противостояния политического выбора и его географической подоплеки позволяет, грубо говоря, понять исторические взаимоотношения горных народов и равнинных государств материковой Юго-Восточной Азии, где, как и в Магрибе, различия государственности и безгосударственности – очевидный социальный факт, явно выраженный в языковых практиках и массовом сознании. В различных культурных контекстах коннотации пар «просвещенный» – «первобытный», «культурный» – «дикий», «равнинные народы» – «горные народы» эквивалентны антонимам «мактиазен» и «сиба», то есть «управляемый» – «неуправляемый». Смысловая идентичность понятий «быть цивилизованным» и «быть гражданином» настолько не ставится под сомнение и воспринимается как «само собой разумеющееся», что антонимичность понятий «граждане» и «самоуправляемые народы» прекрасно отражает ее суть. Классические государства Юго-Восточной Азии, как и Ближнего Востока, были окружены относительно свободными сообществами, безгосударственными территориями и самоуправляемыми племенами, жившими не только в горных районах, но и на болотах, топях, в мангровых зарослях, лабиринтах и дельтах рек. Эти маргинальные группы были одновременно принципиально важным торговым партнером равнинных царств, убежищем от государственных институций и власти, зоной относительного равенства и интенсивной территориальной мобильности, поставщиком рабов и граждан для близлежащих государств, и источником экокультурной идентичности, практически зеркально отражавшей идентичность граждан равнинных царств. Итак, хотя мое внимание приковано к высокогорьям Зомии, я говорю в целом о взаимоотношениях без и государственных регионов. Я фокусируюсь на Зомии, этом огромном межгосударственном пространстве, в силу ее важности как наиболее значимого в истории сложно устроенного горного приюта для беглецов от равнинных проектов государственного строительства. Ее жители приходили на эти земли или оставались тут, желая оказаться недосягаемыми для государств. Здесь географическое название «Юго-Восточная Азия», обычно понимаемое как группа национальных государств в заданных географических координатах, не работает и затрудняет наше понимание происходящего. За 2000 Зомию населили бесчисленные мигранты из пограничных с ней стран. Многие из них были когда-то оседлыми земледельцами. Они бежали на запад и юг из Ханьской империи и иногда Тибета. Тайцы – народности Яумьен, Хмонг, Мяо, Лаху, Аха, Хани. На север – из Таиланда и Бирмы по политическим, культурным и нередко военным причинам. Поэтому нельзя считать, что в Зомии жили некие рассеянные горные племена. Изучать местные народы следует как некую позиционную и относительную противоположность равнинных царств. Этническая дифференциация и идентичность горных народов не только значимо варьировали во времени, но и всегда отражали их коллективные отношения к государственной власти. Рискну предположить, что здесь никогда не было племен в полном смысле этого слова. Жизненные и хозяйственные практики горных народов, выбор ими возделываемых культур – это своеобразные формы сдерживания или протеста против любых попыток их государственного поглощения. И, наконец, как было показано выше, социальную структуру и паттерны проживания в горах следует рассматривать тоже как политический выбор против государства. Я убежден, что своеобразный эгалитаризм социальных структур в Юго-Восточной Азии – это аналог берберского принципа «разделяйся, чтобы не подчиняться». И это отнюдь не социологические или культурологические абстрактные схемы. Реальные правила наследования, генеалогические ветви, локальные модели лидерства, структуры домохозяйств и, возможно, даже уровень грамотности проектировались целенаправленно, чтобы предотвратить, реже способствовать поглощению государством. Хотя конкретные формы всего описанного можно квалифицировать по-разному и находить множество исключений. Моя задача – не формулировка провокационных вопросов, а выражение сомнения, порожденного историческими фактами в связи с характеристикой относительно автономных горных племен как отсталых и нецивилизованных. Модель анархической истории материковой Юго-Восточной Азии. Адекватное понимание логики жизни народов Юго-Восточной Азии на протяжении большей части их истории блокирует ее государственная версия. Классическая, колониальная и национально независимая, которая вполне оправдана в отношении последних 50 лет, но грубо искажает суть более ранних периодов, причем чем дальше в историю, тем это искажение существеннее. Большая часть истории Юго-Восточной Азии прошла фактически без равнинных государств. Они возникали очень ненадолго, сравнительно мало что контролировали на небольшом радиусе за пределами царских дворов, и в целом не могли систематически пользоваться своими подданными как ресурсами, в том числе как рабочей силой. Междуцарствия не были редкостью и случались чаще, чем периоды царств. В доколониальную эпоху скопление крошечных княжеств позволяло населению легко менять место жительства и лояльность, исходя из соображений собственной выгоды, спокойно перемещаться в зоны, никому не подконтрольные или лежащие на пересечении интересов нескольких государств. Когда бы и где бы ни возникали в материковой Юго-Восточной Азии государства, они постоянно меняли политический курс с заботы, необходимой для привлечения новых подданных, на закабаление, чтобы выжать из них максимум труда и урожая. Рабочая сила – вот ключ ко всему. Даже если в основном доходы государства обеспечивала торговля, в конечном счете казна зависела от способности власти мобилизовать людские ресурсы для сохранения и защиты выгодных торговых путей. Периодически государства вырождались в деспотии. Физическое бегство, фундамент народной свободы, стало основным способом проверки власти на прочность. Как будет детально показано ниже, граждане, измотанные налоговыми, воинскими и трудовыми повинностями, сбегали в горы или близлежащие государства, а не устраивали восстания. Превратности войн и политического соперничества, неурожаи и монаршие мании величия – все эти кризисные факторы процесса государственного строительства были непредсказуемы, но исторически неизбежны. Прежде дискуссии об историческом развитии Юго-Восточной Азии фокусировались на вопросе, как писать историю государств, а то, что именно они должны быть в центре внимания, не ставилось под сомнение. Поэтому резкой критике подверглась работа Жоржа Одесса «Индианизированные государства Юго-Восточной Азии» за то, что автор не упомянул о целесообразном и целенаправленном заимствовании и адаптации индийской космологии в городских центрах Юго-Восточной Азии. К перекосам идентоцентричных версий истории позже добавился колониальный европоцентризм, нарративы которого базировались на наблюдениях за местными сообществами с палубы корабля, бастионов крепости, высоких галерей торговых рядов. Стала очевидна необходимость написания автономной истории Юго-Восточной Азии, свободной от обоих искажений. К сожалению, вплоть до недавнего времени практически все попытки создания таковой заканчивались публикацией пусть грамотных и оригинальных, но лишь хронологии развития государств. Почему же так получается, что история государств настойчиво вытесняет историю народов? Этот вопрос заслуживает внимательного рассмотрения. Если кратко, то причину я вижу в том, что даже слабые и недолговечные первые классические государства, созданные по образцу индийских княжеств, были политическими структурами, которые оставили после себя огромное количество артефактов. То же самое можно сказать про первые сельские поселения, характерные для первых государств. Хотя аграрные поселения не обязательно были структурно сложнее сообществ собирателей и подсечно-огневых земледельцев, но они были куда более плотно заселены, если речь идет о поливном рисоводстве, и в сотню раз более плотно, чем сообщество собирателей. А потому произвели куда большую массу обломков в виде артефактов, мусора, строительных материалов и археологических руин. А чем больше оставленная вами куча камней, тем весомее ваша роль в истории. Более рассеянные, мобильные и эгалитарные народы, мало озабоченные собственной утонченностью и развитием торговых сетей, хотя зачастую и более многочисленные, относительно невидимы в истории и редко удостаиваются упоминаний, просто потому что разбросали свои артефакты на огромных пространствах. То же самое можно сказать и о письменных свидетельствах. Почти все, что мы знаем о первых государствах Юго-Восточной Азии, почерпнуто из наскальных надписей и более поздних летописных свидетельств, дарственных на землю, официальных хроник, судебных протоколов, реестров налоговых сборов, повинностей и церковных пожертвований. Чем внушительнее оставленный вами текстовый шлейф, тем заметнее ваше место в истории. Но этот же письменный след умножает искажения. Традиционное обозначение истории в бирманском и тайском языках – Язавин и Фонисавадан переводятся, соответственно, как «Жизнь правителей» и «Хроники царей», поэтому по ним сложно реконструировать жизненные миры неэлитарных групп, даже живших при дворе. Они обычно упоминаются в документах прошлого лишь в виде статистических данных – столько-то работников, столько-то подлежащих воинской повинности, налогоплательщиков, мелких земледельцев, выращивающих рис, столько-то граждан, платящих подати. Они редко обретают статус исторических акторов, только в исключительных случаях радикального нарушения социального порядка, например, когда речь идет о подавлении мятежа. Такое впечатление, что крестьяне прилагали все усилия, чтобы не попасть в исторические хроники. Доминирующие нарративы, сфокусированные на дворцовой и городской истории, полны и иных искажений. Они фактически навязывают нам повествование только о государственных пространствах. Они исключают или игнорируют одновременную безгосударственную периферию и длительные периоды упадка династии и распада царств, когда вряд ли можно говорить о наличии государств. В правдивой, беспристрастной и тщательно описывающей события каждого года хроники жизни доколониальных государств материковой Юго-Восточной Азии почти все страницы окажутся пустыми. Неужели мы тоже притворимся, как притворные летописцы, что в отсутствии сильной династии история заканчивалась? Однако проблема пустых страниц не единственная. Официальная хроника дворцовых центров систематически преувеличивает масштабы власти, мудрости и величия династий. Дошедшие до нас письменные источники – это в основном налоговые и земельные переписи с одной стороны и хвалебные гимны, присяги на верность, обоснование легитимности с другой. Причем последние принуждали к подчинению и возвеличивали власть, а не фиксировали факты. Если считать космологическое хвастовство королевских дворов правдивым изложением фактов, то мы рискуем, как заметил Ричард О'Коннор, автоматически принять имперские грезы нескольких великих правителей за реальную жизнь целого региона. Суверенные государства Юго-Восточной Азии ответственны за новые исторические мистификации. Как этнические и географические наследники первых царств, они заинтересованы в преувеличении их славы, целостности и благодеяний. Более того, история классических государств была скорректирована и искажена, чтобы идентифицировать протонации и использовать протонационализм как оружие в борьбе с нынешними внешними и внутренними врагами. Так, древние артефакты, например, барабаны Донгшона, огромные бронзовые культовые предметы, датируемые примерно 5 веком до нашей эры, началом нашей эры, которые находят на всех высокогорьях Юго-Восточной Азии и на юге Китая. И местные восстания стали символом национально-освободительного движения и этнических достижений своего времени, хотя ни о чем подобном тогда никто не думал. В итоге мы получаем историческую сказку об исключительно древнем зарождении нации, которая старательно камуфлирует непоследовательность и случайные повороты истории и подвижность существовавших ранее идентичностей. Подобные крайне нереалистичные версии истории, как нам напоминает Вальтер Беньямин, призваны убеждать в естественности прогресса и в необходимости существования государства вообще и национального в частности. Неадекватность письменных версий исторического процесса, производимых мандалами, династиями и столицами, настолько очевидна даже при скептическом к ним отношении, что они оказываются принципиально важны лишь как самоцентрированные описания и фиксация космологических претензий. Большая часть охватываемой ими хронологии, особенно в высокогорьях, прошла без государств и их подобий. Если таковые и возникали, то как личные, крохотные и фрагментированные вотчины правителей, редко надолго переживавшие своих основателей. Их космология и идеология простирались существенно дальше, чем реальный политический контроль за производством зерна и человеческими ресурсами. Здесь принципиально важно отличать крепкую руку государства от его же экономического и символического влияния, которое простиралось намного дальше. Доколониальные государства в изъятии урожая рабочей силы у своих граждан могли рассчитывать на очень небольшую территорию в радиусе примерно 300 километров вокруг царского двора, причем совершенно не гарантированно и только в сухой сезон. С другой стороны, реальное экономическое влияние доколониальных царств было намного масштабнее, но зависело от добровольных обменов. Чем выше была стоимость и меньше вес и размер товаров, сравните тончайший шелк и драгоценные камни с углем и зерном, тем большим экономическим потенциалом обладала власть. Символическое воздействие государства, регалии, титулы, внешний вид, костюмы, космология простиралось намного дальше в форме идей, которые оказывали неизгладимое впечатление даже на самых мятежных жителей гор, участвовавших в восстаниях против равнинных царств. Если о сценарии жесткой силы амбициозные правители империи могли только мечтать, то влияние, которое они оказывали на перемещение населения, их торговые практики и мировоззрение, было действительно велико. Что получится, если вместо этих мечтаний предложить такую модель истории Юго-Восточной Азии, где длительные периоды нормативной и нормализованной безгосударственности будут изредка прерываться, как правило, короткими династическими правлениями, каждый из которых, растворяясь в истории, будет оставлять после себя новую порцию монарших мечтаний. Об этом говорит и Энтони Дэй, критикуя чрезмерно фокусирующиеся на понятии и роли государства версии исторического процесса. Какой была бы история Юго-Восточной Азии, если бы мы считали конфликтные взаимоотношения между родами не отклонением, а нормой абсолютистского государства, которое по определению должно бороться с беспорядком? Компоненты политического порядка. Отказавшись от одностороннего взгляда на историю как процесс становления царств-государств, к чему нас призывают Дэй, О'Коннор и с некоторыми оговорками Кит Тейлор, попробуем представить хронологию развития материковой Юго-Восточной Азии как формирование элементов политического порядка. Я использую это словосочетание «политический порядок», чтобы у читателя не сложилось ошибочного впечатления, будто за пределами государств начиналось царство хаоса. В зависимости от географических и исторических условий здесь могли складываться различные элементы политического порядка, от нуклеарных семей до двупоколенных и патриархальных домохозяйств оседлых земледельцев, маленьких деревушек, крупных сел, городов с пригородами и их конфедераций. Последние представляют собой самый сложный уровень интеграции, который никогда не отличался стабильностью, поскольку предполагал объединение нескольких небольших городов на территории, удобной для ирригационного рисоводства и плотно населенной людьми, поддерживающими родственные связи с жителями прилегающих горных массивов. Альянсы подобных рисовых архипелагов не были редкостью, хотя и не отличались долговечностью. Обычно их жителям не удавалось отстоять свободу самоопределения. Память о них живет в названиях поселений по всему региону. Ойшубанна – 12 рисовых деревень в провинции Юннань, Ойпсонг-Чутай – 12 тайских правителей вдоль вьетнамско-лаосской границы, Негри-Оймбилан – 9 областей на западе Малайзии и Комуо – 9 городов в округе Шан в Бирме. В этом смысле крупнейшими квазистабильными создателями государств в регионе были малайская народность Негери-Нигара, тайская Муанг и бирманская Манг, которые концентрировали рабочую силу и запасы зерновых, проживая на удачно расположенных территориях, на пересечении важных торговых путей. Вовлечение подобных потенциальных узлов силы в политические и военные альянсы было само по себе маленьким и обычно мимолетным чудом искусства государственного строительства. Они исключительно редко и очень ненадолго подчинялись центральной власти. Как только политические выгоды подчинения исчерпывали себя, государства распадались на свои конститутивные элементы, крошечные царства, деревушки и даже домохозяйства. Новые агломерации могли возникнуть благодаря усилиям амбициозного политического лидера, но опять же лишь как временный альянс тех же элементов. Местные царьки взирали на символический идеологический формат государственного строительства без удивления и без малейших претензий на широкие властные полномочия. Государственная мимикрия, которую я называю космологическим бахвальством, была скопирована с первых китайских и индийских княжеств, когда рудиментарные модели власти до мельчайших деталей воспроизводились в самых крошечных сельских поселениях. Крупные политические образования были крайне нестабильны, их строительные кирпичики также не отличались крепостью. Мы можем наблюдать их непрекращающуюся подвижность. Они беспрестанно раскалывались, перемещались, сливались и возрождались. Домохозяйства и составляющие их деревни и индивиды тоже редко вели размеренную жизнь. Селение могло сохраняться в течение, скажем, полувека, но люди уезжали и приезжали, их лингвистическая и этническая идентификация могла радикально измениться. Демография играла в этих процессах главную роль. Плотность населения в Юго-Восточной Азии составляла в 1600 году 1/6 индийской и 1/7 китайских показателей. Открытость границ автоматически блокировала чрезмерные претензии государств. В случае эпидемии, голода, тяжелого бремени налогов, трудовых и воинских повинностей, межгрупповых конфликтов, религиозного раскола, бесчестия, скандала или просто желая изменить свою судьбу, домохозяйства и целые поселения легко снимались с места. Соответственно, членство в любом социальном образовании было очень подвижным, а его существование – нестабильным. Постоянством отличались только экологические и географические критерии предпочтительного места проживания. Незасушливая долина с судоходной рекой или торговыми путями могла быть временно оставлена, но как только условия позволяли, она заселялась вновь. Такова типичная модель формирования государственных центров у народов Нигери, Муанг и Манг. Претенденты на статус создателей государств могли рассчитывать лишь на этот очень неустойчивый строительный материал. Отсутствие амбициозного и сильного лидера или шаткость политической системы мгновенно приводили к тому, что на месте государства вдруг оказывались его останки, составлявшие его элементы политического порядка. Возможно ли в этой ситуации ясная и последовательная версия истории? Я убежден, что да. Однако это не может быть история династий. Конститутивные элементы политического порядка имеют свою хронологию, обладают пусть и грубой, но логикой формирования, соединения и распада, демонстрируют определенную степень автономии в отношении прежних династических и современных государств. То есть их история отличается от истории государств или царств. По сути, благодаря своей неустойчивости, элементы политического порядка, относительно постоянные характеристики социального ландшафта, в отличие от редких и эфемерных исторически успешных империй. Случайный характер государств в истории заставляет нас воспринимать их не как некие политические единства, а как сложные переплетения договорных отношений. Вот почему любая угроза распада государства, как отметил Акин Рабиб Хадана, рассуждая о Сиаме начала XIX века, заставляет элементы системы разлетаться в разные стороны, чтобы спасти свою жизнь. Обнаружение закономерностей в бесконечном движении бесчисленных малых единиц кажется невыполнимой задачей. Безусловно, это сложнее, чем писать историю династий, но я могу опереться на работы своих предшественников, пытавшихся понять аналогичные социальные системы. Если мы говорим о Юго-Восточной Азии, то ее социальной структуре посвящено немало работ, авторы которых стремились уловить логику ее изменчивой истории. Самая известная и самая противоречивая из них – книга Эдмунда Лича «Политические системы высокогорной Бирмы». За ней последовали работы о высокогорьях, прежде всего Малайзии, которые характеризуются постоянными трансформациями крошечных государств, мобильностью населения, явным противостоянием жителей верховья и низовья рек, государств и периферии, что предоставляет богатую пищу для гипотез и размышлений. Помимо Юго-Восточной Азии, можно обратиться к исследованиям столкновений горожан и безгосударственных кочевников на Ближнем Востоке. Использование в качестве отправной точки анализа домохозяйств и трактовка поселений, племен и конфедераций как временных и шатких альянсов дали прекрасные результаты в книге Ричарда Уайта, посвященной народам района Великих Озер в Северной Америке XVIII века. И, наконец, можно обратиться к труду Фукидида «История, где мир людей лишь частично управляем царями», где изменчивая лояльность и сомнительная надежность политических союзов – постоянный источник беспокойства всех основных противников – Афин, Спарты, Коринфа и Сиракуз, каждый из которых, в свою очередь, представляет собой конфедерацию. Главная проблема безгосударственной версии истории материковой Юго-Восточной Азии – обозначение условий, необходимых для объединения и распада элементов политического порядка. Эту проблему хорошо зафиксировал один из наблюдателей взаимоотношений государств и их автономных периферий. Наступает момент, когда мы понимаем, что фактически имеем дело с молекулами, которые иногда образуют расплывчатые конфигурации, а иногда столь же легко разъединяются. Даже их названия не отличаются логичностью или определенностью. Подобная нестабильность молекул крайне неудобна антропологам и историкам. Представьте, насколько это серьезная проблема для имперских функционеров, претендующих на звание царей, собирателей земель, колониальных властей и чиновников в современном мире. Правители государств считают почти невозможным установить эффективный политический контроль над людьми, которые все время находятся в движении, не имеют устойчивых моделей социальной организации и постоянного места жительства, чьи лидеры эфемерны, жизненные практики многосоставны и изменчивы, пристрастия малочисленны, лингвистическая и этническая идентичность подвижны. Но в этом вся суть. Подобный формат экономической, политической и культурной организации по большей части не что иное, как стратегия избегания инкорпорирования в государство, наиболее эффективно реализуемая в горных периферийных районах государственных систем, то есть в местах, подобных зоме. Здесь, на Суматре, я сторонник деспотизма. Сильная рука необходима для объединения людей, для превращения их в общество. Суматра в основном населена бесчисленными крохотными племенами, у которых нет общего правительства. Сейчас люди здесь столь же непоследовательны в своих привычках, как птицы в небесах, и пока они не будут собраны и организованы под чьей-либо властью, с ними нельзя иметь дело. В начале XIX века, что, впрочем, справедливо и для первых материковых государств, сэр Отемфорд Раффлс, которого я процитировал, уверенно называл в качестве необходимого условия колониального правления концентрацию населения и оседлое сельское хозяйство, то есть постоянно проживающих на одном месте граждан, чей труд и товары государство может подсчитать и изъять. Рассмотрим теперь логику и динамику формирования государственных пространств в материковой Юго-Восточной Азии.